О том, что не только у святых отцев, но и у святых апостолов обретаются тайноводственные, изреченные Духом, словеса священной молитвы сии. Но не только у сказанных святых отцев и подобных им найдешь ты словеса священной молитвы, но еще прежде них, у самых первых и верховных апостолов Петра, Павла и Иоанна. Один из них, как сказали мы прежде, говорит: «Никто же может рещи Господа Иисуса, точи Духом Святым». Другой: «Благодать и истина, Иисус Христом бысть». Еще: «Всяк дух, иже исповедует Иисуса Христа во плоти пришедше, от Бога есть». Предпочтенный же другим ученикам Христовым, на вопрос Спасителя ко всем апостолам, «Кого мя глаголят человецы быти», ответил от лица всех, блаженнейшее вводя исповедание: «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго». Почему и после них бывшие, наши славные наставники, и из них особенно те, кои шествовали путем бесподъеремной, пустынной и безмолвной жизни, такие изречения раздроблены и по частям, тремя такими столпами святые церкви предвозглашенные, и как божественные глаголы по откровению Духом Святым предузаконенные, собрав воедино, и одни с другими с помощью живущего в них Духа Святаго, прекрасно согласив и сгармонировав, составили священную нашу молитву, нарекши ее столпом молитвы, и последующим за ними, предавши держать ее и хранить в том же виде. Посмотри теперь, какой всем дивный чин, и какая дивная последовательность, носящая явную печать небесной премудрости. Один возглашает имя Господа Иисуса, другой — Иисуса Христа, третий — Христа Сына Божия, как бы один за другим следуя и один другого со вниманием держась в согласии и сочетании сих богодейственных глаголов. Видишь, как каждый из них берет в конце изречение другого стоящее речение и его полагает началом своего. Блаженный Павел сказал: «Никто не может исповедать Господа Иисуса». Последнее речение Иисуса берет святый Иоанн и ставит первым в своем изречении: «Иже исповесть Иисуса Христа». Последнее его речение Христа в исповедании святаго Петра помянуто первым: «Ты Христос, Сын Бога». Так составилась, как триплетная и нерасторжимая верфь, боготворная молитва наша, премудро и разумно сплетенная и сотканная. Так до нас дошла, так блюдется нами, и в том же виде от нас перейдет к тем, кои будут после нас. Что касается доречения по милыми, прилагаемого к спасительным словам молитвы, то есть «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий», то его приложили святые отцы наипаче для младенчествующих еще в деле добродетели, новоначальных и несовершенных, ибо преуспевшие и совершенные во Христе. Каждым из сих воззваний одним «Господи Иисусе, Иисусе Христе, Христе Сыне Божий» или даже только возглашением «Иисусе» довольны бывают, объемля то, и лобызая как полное делание молитвы. И через это одно исполняемо, бывая неизреченной, всякое ум, всякое видение и всякое слышание превосходящей сладости и радования. В убеждение и удостоверение всем полнейшее, сладчайший и душелюбивый Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, коего словеса, суть, дела и глаголы, дух и живот, явно возвестил: «Без меня не можете творить и ничего же». Еще: «Аще что просите от Отца во имя Мое, ас сотворю». О том, что и новоначальным можно молиться иногда всеми словами молитвы, иногда частью их, внутри, однако ж, сердце и всегда, и о том, что не надо часто переменять речения молитвенные. Можно и новоначально молиться иногда всеми словами молитвы, а иногда частью их, внутри, впрочем, сердца и непрестанно. Ибо по святому Диадоху, всегда пребывающий в сердце своем, далек от всех красных жизней сей вещей, и, ходя духом, похотей плотских изведывать не может. По элику же таковы шествие свое совершает в ограждении добродетелями, Сии самые добродетели, имея как бы превратными стражами своего града чистоты, то все козни бесов против него остаются безуспешными. Пишет и святый Исаак: «Кто ежечасно назирает за душою своей, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредоточивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Кто возгнушался всякими парениями ума, тот зрит владыку своего внутри сердца своего». Но при сем не следует часто переменять речение молитвы, чтобы таким частым переменением и перенесением внимания одного на другое ум, привыкший к нестоянию на одном и уклонению от него, навсегда не остался неводруженным в себе и потому бесплодным, подобно деревам, часто пересаживаемым с места на место. О том, что плод внутренней сердечной молитвы требует долгого времени подвига и нуждения себя, и что вообще все доброе немалым трудом и временем достигается. То, чтобы молиться всегда внутри сердца, равно как и то, что за пределами сего последует, достигается непросто и никак случилось. Не с недолгим и малым трудом, хотя и это с некоторыми по неизреченному смотрению Божию бывает, но требует долгого и времени и труда, и подвига, телесного и душевного, и нуждения себя напряженного и продолжительного. Ибо по превосходству дара и благодати, коих чаем мы сделаться причастными, надлежит нам по силе своей приложить и соразмерные с тем подвиги, и часы, или предел того означить, который по священным наставникам нашим есть извержение из пажитей сердца врага и действенное вселение в него Христа. Так святый Исаак говорит: «Кто желает видеть Господа внутри себя, да напряжется всеусильно очистить сердце свое непрестанным памятованием о Боге. И так во светлости ума своего всякий час он будет зреть Господа». И святый Варсануфий: «Если внутреннее дело не с Богом не поможет человеку, то напрасно он трудится во внешнем. Ибо внутреннее дело не с болезнованием сердца приносит чистоту. Чистота — истинное безмолвие сердца. Безмолвие сие — смирение. Смирение же уготовляет человека в обиталище Богу. Силою же возобитания такого изгоняются бесы со страстьми, и бывает так и человек храмом Божиим, полным святости, полным света, чистоты и благодати. Блажен тот, кто во внутреннейших тайниках сердца, созерцая Господа, с плачем изливает пред Его благостью моление свое. И преподобный Иоанн Карпатский, долгий подвиг в молитвах, и немалое время потребный для того, чтобы в нестужаемом устроении ума обрести иное некое, сердечное небо, где обитает Христос, как говорит апостол: «Или не знаете себе, якой Иисус Христос вас есть? Разве то, чью чем не искуснисте?» И великий Златоуст: «Непрестанно пребывай с именем Господа Иисуса, да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будет два едино. Но дело сие не есть дело одного дня или двух, но долгого подвига и немалого времени. Ибо много подвигов и времени потребно, да извержется враг и вселится Христос». О молитве сердечной нечистой и о том, как достигает кто молитвы чистой и непарительной. От постоянства в употреблении сказанного метода или приема к стяжанию чистой и непарительной молитвы с препобеждением всех тому препон в помыслах и внешних соприкосновенностях подвязающийся приходит, наконец, в навыкновение без нуждения себя молиться истинно, чисто и непарительно, или в такое устроение, в каком ум всегда пребывает в сердце, не с нуждением против воли, вводим, бывая туда через дыхание и тотчас опять выскакивая, но там неисходно с любовью пребывая и непрестанно моляся. Святый Исихий говорит: «К Кто не имеет чистой от помыслов молитвы, тот не имеет оружия на брань. Молитвы, говорю, той, которая непрестанно действовалась бы во внутреннейших сокровенностях сердца, дабы призыванием Господа Иисуса Христа незримо был бичуем и опаляем враг, скрытно ратующий. И еще. Блажен воистину, кто так прилепился мыслью к молитве Иисусовой, вопия к Нему непрестанно в сердце, как воздух прилежит телам нашим, или пламя к свечке. И тут же еще. Солнце, проходя над землею, производит день, а святое и поклоняемое имя Господа Иисуса, непрестанно сияя в уме, порождает бесчисленное множество солнцевидных помышлений.